и он начал приводить в исполнение свой замысел. Убедить юного императора в ошибочности воззрений его великого деда не составляло большого труда уже только потому, что могущественной союзницей Долгорукому явилась бабка царя, инокиня Прасковья, насильно постриженная первая супруга великого Петра. Она ненавидела все, что он сделал, чему положил основу и что заповедал довершить своим потомкам. Она не была большой поклонницей древнерусских обычаев, но защищала их перед своим царственным внуком только потому, что эти обычаи отверг и искоренил Петр. Она ничего не имела против Петербурга, как столицы и города, но требовала от внука, чтобы столица была снова в Москве, потому что Петр построил Петербург, и Петр же сделал его столицей, отняв у Москвы ее древнее главенство. Царица инокиня даже сознавала, что обычай жениться на подданных создает вокруг царя смуты, козни и тревоги, но настаивала, чтобы юный император не брал в жены иностранную принцессу. И опять-таки, потому что это завещал Петр. Словом, нелюбовь ко всему, до чего коснулась рука ее гениального супруга, была так велика, что она отворачивалась, когда в ее келью в Вознесенском монастыре царь входил в своем бархатном, расшитом золотом французском кафтане. Петр уничтожил древнерусскую одежду. Она желала, чтобы внук восстановил ее. Молодой царь соглашался на все требования бабки, поддерживаемые советами Алексея Григорьевича, и даже на перенесение столицы в Москву, но не соглашался на измену французскому платью. Ему так нравились его изящные красивые кафтаны, и так смешно было царское одеяние прежних дней, и это единственное, в чем проявил он свою самостоятельность. С помощью бабки царя Алексей Долгорукий решил провести и свой проект брака Петра со своей младшей дочерью. Алексей Григорьевич решил ковать железо, пока горячо. Зайдя вечером того же дня в императорский кабинет, он с самой невинной улыбкой обратился к Петру. «А я, Ваше Величество, к вам с новинкой». «Что такое?» — недовольно спросил император. «Под Царицыным волков подняли». Глаза царя против воли радостно блеснули, но он также недовольно бросил. «Ну и пусть их». «Да вы никак не здоровы, Ваше Величество», — участливо заметил Долгорукий. «А я-то велел на завтра охоту готовить». «Ишь ты, какая незадача!» «Ну, что за нездоров?» — отозвался Петр. «Так как же, Ваше Величество, прикажете отменить завтрашнюю охоту?» Царь на минуту задумался, провел рукой по пылавшему лицу и потом ответил. «Ты говоришь, волков много? Страсть сколько? Так зачем отменять? Будем охотиться. Не все плакать, надо и повеселиться», словно отвечая на какую-то тайную мысль, раздумчиво заметил он и потом быстро воскликнул. «Будем веселиться. Чай, небось, и твои завтра поедут. Все непременно, Ваше Величество. И Катя будет, а она-то уж и подавно. Небось, знаете, государь, как она вас любит. Ей только и радости, чтобы близ вас побыть».